Глава 18. Нора Суарес на работе проводила 20 часов в сутки. Так ее приучил отец, лейтенант полиции Джимми Суарес. С ранних лет девочки вбивали в голову, что она всего должна добиться сама. И когда имплант никак не приживался, и все то время, что она провела в приюте на острове Восхода, родители навещали ее каждый месяц, отец не упускал возможности наставить, как он говорил, дочку на путь истинный. Возможно, именно эта постоянная работа над собой помогла ей остаться в живых. На ее глазах умирали детские друзья и враги. Сгорали, растворялись и вскипали, тонули в море, превращаясь в камень. Казалось, это должно привить Норе мысль, что жить надо одним днем. Но она всегда жила для будущего. 26 лет назад у нее родилась Филиппа. Тоже маг. Нора пыталась и ей внушить те же мысли, но не вышло. Филиппа росла капризной и избалованной. Возможно, потому что вместо государственного приюта ей досталось куда более комфортное частное учреждение на свободных территориях. Но зато у нее были отличные мозги. В университет на острове Согласия она поступила в 14, а закончила в 16. К этому времени Нора уже занимала один из ключевых постов в службе безопасности семьи Фальков и надеялась, что дочь станет ей помощницей. До сих пор так и было. 4 года в бюро спецопераций, там Филиппа набралась опыта, потом корпорация Айзенштайн. Теперь она пропала. Филиппа уже несколько дней не выходила на связь. Ее ком был отключен, а маячок уничтожен. Варгас, начальник Норы, намекнул ей, что дочь может быть предательницей, перебежчицей, потому что информация, с которой она работала, каким-то образом попала к новому советнику Гальяццы, Люку Лурье. Но женщина не хотела в это верить. Филиппа пропала не просто так. Все это было связано в один тугой клубок вместе с похищением Светланы Крамер, смертью Сергея Корса и охотой за Веласкесом, который разоружил их наемников. Варгас напирал на то, что Филиппа в этом тоже участвовала, что она с Веласкесом заодно, а этот парень — близкий друг Нины Фернандес, капо из семьи Гальяццы. Суарес распахнула дверь, ведущую на крышу здания корпорации Айзенштайн, и залезла в вертолет, который тут же взлетел. Возникла очередная проблема, которая требовала ее присутствия. Что-то непонятное творилось в логистическом отделении в Сан-Таменто. Искали чужака, который замаскировался под служащего компании, проник в здание, усыпил 2 охранников и сотрудницу техотдела, а потом проник на -3 уровень, где занимались не совсем легальными делами. Судя по тому, что Норе удалось увидеть и узнать, все указывало, что нарушитель маг, но военный сканер, установленный в вестибюле, не подал никаких сигналов. Мысль о том, что маг может быть без браслета, Норе даже и в голову не приходило. Скорее, кто-то придумал новый способ маскировки. В Сан-Таменто у Фальков было небольшое подразделение, около 40 человек. Все они окружили здание и возможные пути отхода. Но охранников никто не готовил к схватке с магами. 5 бойцов, которые уже летели в Сан-Таменто, именно этим и занимались – поиском и обезвреживанием. Через 25 минут они высадятся на крыше отделения, не дожидаясь Норы, и приступят к делу. Веласкес обернулся, потому что ком указывал, что где-то в той стороне находится накопитель. Проход шел по периметру комнаты в углу, куда он смотрел, находился подъемник на 2-й этаж. И этот подъемник двигался. Пока что никого, кроме самого Павла, здесь не было. Принтеры исправно выплевывали пластики по 10 и 20 реалов, автоматические упаковщики складывали их в стопки и отправляли в активационное устройство. Там простые куски пластика превращались в настоящие деньги. Макс сделал несколько шагов в сторону лифта, снова замер. Подъемник зашуршал громче, платформа замерла на уровне потолка, а потом резко упала вниз. На ней стояла молодая женщина в обтягивающих штанах и жилетке. В правой руке она держала длинный клинок, а в левой, небрежно зажатый между пальцами, тускло блестел браслет. Женщина не двигалась, но готова была напасть в любую секунду. В какую именно, Павел решил уточнить. «Сколько?» — он кивнул на браслет. 10, — ответила женщина и, наконец, двинулась к нему, постепенно ускоряясь. Веласкес ее отлично понимал. У незнакомки оставалось чуть больше полутора минут. В лучшем случае. Павел демонстративно пожал плечами, снял с запястья ком, положил в карман и сделал 3 выстрела. Он целился в ногу, но незнакомка непостижимым образом, презирая инерцию, ушла в сторону, рывком преодолела разделяющее их расстояние, почти смазавшись в воздухе. Клинок просвистел возле уха Веласкеса и срезал кусок прочного на вид аппарата. Следующие 11 ударов Павел едва не пропустил. С такой скоростью они наносились. Женщина превратилась в подобие вихря. Когда она остановилась, ничуть не запыхавшись, оборудование вокруг было порублено в капусту. Обрезки пластиковых денег застилали пол, а оружие частично пришло в негодность. «Откуда?» — незнакомка перехватила клинок в левую руку, а браслет в правую. «Хейвен». «И я, 312-й, Барбара Нейман». «Приятно познакомиться, Барбара». Павел поймал клинок руками, крутанул, отбросив женщину в сторону, всадил ей пулю в колено. «Назови себя!» «У тебя осталось 40 секунд». Он попал в приют в 18 году. Значит, Барби тогда было 13 или 14. Последний год перед возвращением на Параизу девочки взрослели раньше. Понятно, что он ее практически не помнил. Старшие дети жили отдельно от младших. Насчет себя он тоже был спокоен. Барбара могла вспомнить только Паулу Гомеша, официального сироту под опекой протектората, утонувшего в начале 322-го. «Забавно». Барбара отбросила клинок, достала ножи, прихрамывая, пошла по кругу. «Мне попался эспер. Кстати, я отключила камеры и заблокировала лифты, чтобы нам никто не мешал. С этих придурков станется взять тебя живым». Она тянула время. Пока что Павел не понимал, почему. У обоих резерв секунд без браслета был примерно одинаков. Веласкес водил стволом вслед за Барби, ее губы слегка шевелились. Она считала. 48, помог он ей. «Послушай, я никого не убил и ничего не украл. Пока. Проще будет меня отпустить». «Ты идиот!» — женщина зло рассмеялась. «Ты думаешь, если ты маг, то мы должны друг другу помогать? Не надейся!» «Я пленных не беру!» Она метнула нож. Резко, едва заметным движением, тот просвистел и воткнулся в композитную стену почти по рукоятку. Зрачки у Барби были чуть расширены, как у обычных людей после дозы стимулятора. 55. «Ты еще не понял!» Женщина остановилась, словно передумав нападать. 300. Я могу досчитать до 300?» «Ты или наденешь браслет и умрешь, или не наденешь и свихнешься, и все равно умрешь. Хочешь стать очередным безумцем?» Уговорила. Павел демонстративно надел ком обратно на руку. На лице Барбары появилась торжествующая улыбка. Она бросилась на Веласкеса, существенно увеличив скорость и оставляя на полу дымящиеся следы подошв. Движения стали еще точнее. Время наверняка для нее текло куда медленнее, чем обычно. Для Веласкеса тоже, намного медленнее. Он вскинул Мозес и выпустил 3 пули. Они легли точно в голову, на расстоянии сантиметра друг от друга, превратив мозг в кровавую кашу с кусочками костей. Барбара умерла мгновенно, не успев стереть улыбку с лица. Она лежала, подогнув правую ногу и раскинув руки в стороны. Павлу даже переворачивать ее не пришлось. Он вытащил из кармана жилета чужой браслет, засунул себе в карман. Снял с ее руки ком, обыскал еще раз. Пропуска у Барбары не было. Его собственный коммуникатор указывал на проход слева от лифта. Там стояли несколько высоких черных шкафов, не запертых. В 4 лежали коробки с аккумуляторами, патроны и оружие, а в 5 чьи-то вещи. Пара картонных упаковок и дохлый паук. Посреди шкафа проходила узкая стойка, в которую были воткнуты 2 десятка пластинок. Ком заморгал, Когда Павел провел вдоль ряда, возле одной из пластин он мигал особенно быстро. Но маг решил, что раз уж он сюда добрался, заберет все. Вдруг ошибется, а возвращаться не хочется. Павел затащил тело Барбары в лифт, оставляя на полу длинный кровавый след. Забросил туда же меч. По словам Геллера, минус второй этаж пустовал, но на всякий случай взял еще один пистолет и несколько обоим. Среди оружия лежали два шарика флека в черном футляре. Их он тоже забрал с собой. Заодно кинул в карман пачку пластиковых наличных. Ладонь женщины-мага была теплой, и сенсор не догадался, что это ладонь трупа. От лифтового холла минус второго этажа шел коридор. Судя по плану, он должен был находиться прямо под таким же на минус первом. Шахта, по которой Веласкес хотел уйти, там проходила за стенкой туалета. Здесь предстояло пройти по коридору мимо нескольких дверей с каждой стороны и пройти за еще одну в конце. Стоило ему подняться на этот уровень, и все сигналы как отрезало. Этаж был надежно экранирован. Возможно, здесь применяли металлическую сетку с вихревыми токами или более сложные конструкции. Павла волновала только невозможность связаться с Геллером. Он надеялся передать информацию с пластины сразу, как только ее достал, и сделать это в спокойном месте, но пока не получалось. Стеклянная матовая створка на пропуск Пако не отреагировала. Точнее, высветилось сообщение, что допуск заблокирован. Значит, те двое, что поднялись наверх, уже восстановили записи или разбудили кого-то из охраны и техотдела. Павел посмотрел назад, туда, где оставил тело Барбары, но возвращаться не стал. Приложил свою ладонь к сенсору и представил себя ей. Симпатичная женщина лет 30, с нестабильным ДНК и блокиратором на левой руке. Понадобилась минута, чтобы система охраны сдалась и дверь распахнулась. То помещение, куда он попал, на место дислокации подразделения охраны, походило примерно так же, как нижнее на архив. Просторная комната была заставлена по периметру аппаратурой, что-то Веласкес уже видел, но большей частью оборудования ему знакомо не было. В центре стоял большой черный куб, опутанный серебристыми нитями. Это точно была клетка Фарадея. В углу Павел заметил большой прозрачный цилиндр. В нем сидела гигантская выдра. Тут и люди присутствовали, целых 8 человек в синих халатах и с браслетами на руках. На Павла они посмотрели с любопытством, но и только. Словно каждый день здесь расхаживали вооруженные чужаки. Ближе всего к Павлу были двое, мужчина и женщина. Они склонились над небольшой черной пластиной, над которой висело серебристое кольцо. «Что случилось?» — наконец спросила женщина. У нее был приятный грудной голос. «В здании грабитель». Веласкес сверился с планом, похоже, он попал куда нужно. «Сейчас охрана за ним охотится». «Грабителю не уйти!» Мужчина дотронулся пальцем до тихо гудящего аппарата, откинулась дверца, и он достал кусочек серебристой проволоки. «Здание охраняют 43 человека. Сюда они не сунутся, им запрещено. Но и наверх никого не выпустят». «Ты ведь не собираешься нас убивать?» — поинтересовалась женщина. «Нет», — пообещал Павел. «А вы?» «Это в наши служебные обязанности не входит». Мужчина в очках достал из кармана пинцет, подцепил проволочку и аккуратно опустил на кольцо. «Этим занимается сеньора Нейман. Ее комната первая по коридору. Вы ее уже встретили?» Веласкес кивнул, во все глаза пялясь на кольцо, а точнее на уменьшенную копию браслета-блокиратора. Такой он носил вот уже 17 лет. Вертолет завис над крышей. В кабине сидели пятеро. Четверо были одеты в боевую экипировку и увешаны оружием. Пятый, старший в группе, обошелся тактическим комбинезоном и легким шлемом. Еще раз связался с охраной здания. «Цель — маг-одиночка», — сказал он. «Планы здания у вас в навигаторе. Вывожу для наглядности. У цели один реальный путь — через старую шахту. Она идет почти до самой крыши и заканчивается на техническом этаже». «А лестница на плане?» — спросил один из солдат. «Ее демонтировали. Через шахту он может уйти или на тех этаж, оттуда на крышу, а там спланировать вниз. Возможно, у него есть аэрокостюм. Или он на минус первом уйдет в инженерный отсек. Шахта с минус первого по пятой изолирована 2 метрами бетона. Из отсека можно выбраться на улицу. Двое отправляются в инженерный отсек, встретите его там. А мы подождем наверху». Вертолет сбросил кокон и улетел. Воздушная конструкция медленно падала, одновременно раскрываясь, и в нескольких метрах от композитных плит, покрывающих здание, выкинуло 5 человеческих тел, один большой контейнер и 3 маленьких. Большой контейнер разложился в посадочную площадку для нескольких беспилотников, маленькие были заполнены паучками-разведчиками. Охота началась. «Лестница?» — Павел подошел к стене, постучал кулаком. «Они ее заделали в прошлом году, чтобы мы не сбежали». Женщина-маг, которую звали Кьяра, смотрела на Веласкеса насмешливо и со слабым интересом. «Луиджи сказал, что Барбара мертва. Никто из нас ее не любил. Можем запихнуть эту тварь в утилизатор, там есть самое место». Веласкес кивнул. Похоже, путей отхода из этой ловушки не было. С 11 заложниками, именно столько магов жило в блоках, он продержится какое-то время, но не для этого он сюда заявился. К тому же заложники были пассивные, узнав, что он не собирается их убивать, они разошлись по своим делам. Все, кроме Кьяры. «Воздух, вода, энергия. Откуда вы все получаете?» «Почти полная автономия. Картриджи получаем с минус третьего. Необходимые материалы оттуда же. Хотя, знаешь, когда мы только сюда переехали, здесь был склад какого-то барахла, а снизу вверх шла толстая труба с люком. Вон там, видишь, дверь? За ней приемник утилизатора. В него мы засовываем какие-то коробки и куски пластика. Их до сих пор присылают сверху». «А Барбара? Она у вас была старшей?» «Можно и так сказать». Кьяра поморщилась недовольно. «Эта сука присматривала за нами, чтобы мы не сбежали и не разнесли здесь все. На уровне автономное наблюдение, так она камеры даже в туалетах поставила. А что мы могли сделать? Мы простые ученые, не солдаты. К тому же платят здесь хорошо». «Спасибо, Кьяра. Ты очень помогла». Павел чмокнул женщину в щеку. «Не за что. Заходи еще, если что», — пошутила та. «Мне надо работать, а ты давай. Вали уже отсюда. А то Луиджи ревнует. Ему это полезно, но в меру». «Первая комната по коридору, да?» Веласкес вернулся к лифту, дверь слева была приоткрыта, внутри мужчина в синем халате рылся в ящиках. При виде Павла он вздрогнул и бочком выпал снаружи. Молодой человек уселся в кресло, крутанулся, стены были разбиты на множество экранов. Сюда, похоже, сходились все камеры здания. Изображение с камер на крыше Веласкес приблизил. Двое человек экипировались, как для войны. Рядом с ними стояли беспилотники. Долетали обрывки фраз, смех и щелчки фиксаторов. Кажется, кто-то собирался по его душу. Неподалеку приземлился вертолет. Из него вылезла женщина в брючном костюме и такт-очках. Нора Суарес. Трое охотников расположились в инженерном блоке. Старший связался с Норой Суарес, которая только что приземлилась. «На минус втором? Кто-то еще туда входил?» — спросила Нора. «Нет», — сказал старший охотник. «Оттуда он никуда не денется. На минус третьем 15 охранников. Остальные рассредоточились по зданию. Начальник охраны говорит, что на минус втором создают новые виды упаковки. И сейчас там только один служащий. Сеньора Нейман. С ней пока связаться не могут». «Хорошо». Женщина послала сообщение своему начальнику Варгасу. «Местных туда не пускать. Где наш гость?» «Датчики его не видят. Но как только начнет передвигаться, мы его засечем». «Наверх не полезет?» «Нет, если есть путь короче и проще, он постарается нас обмануть». Старший охотник знал, что говорил. Он занимался магами больше 10 лет, и даже один раз поохотился на настоящих, без браслетов, на каком-то острове. «Берем, как только из шахты вылезет, или сразу пристрелить?» Заблокируйте. Если надо, нейтрализуйте. Но я сама хочу с ним поговорить». Изображение в очках разбилось на сегменты. Потом пересобралось. Теперь Нора видела картинки со всех камер команды. Ей пришлось на несколько секунд снять браслет, чтобы мозг смог охватить столько картинок. Павел прополз на четвереньках через узкие спиральные ходы, на которые была разбита шахта. Они обвивали вертикальный транспортер, толстую пластиковую трубу, идущую с минус первого. Ему пришлось прорезать слой изоляции, покрывающий весь минус второй уровень. Нож Барбары здесь очень пригодился. Стоило пересечь эту границу, и начали попадаться датчики, которые установили явно только что. Их Веласкес сжигал. Подкрепление, которое прибыло к охране, внимательно за ним наблюдало. Труба уходила вбок, ходы заканчивались на границе минус первого и нулевого. Там вбок шел узкий лаз. Сама шахта уходила наверх и заканчивалась люком. Кроме датчиков, в шахте висели, зацепившись за поверхность, два боевых беспилотника. Павла они пока не атаковали. Веласкес достал один шарик, швырнул его в ответвление, а сам спрятался обратно в спиральный проход. Флек растекся по гладкой стене и заскользил прочь, передавая сигнал на ком. Вентиляционный короб выводил в большое и высокое помещение, заполненное трубами, гудящими агрегатами и емкостями, видимо, инженерного блока. Блок был разбит на несколько уровней сетчатыми металлическими полами. Лестницы соединяли их сверху донизу. Павел увидел внизу большой диспетчерский пульт, там стояло пустое кресло. Флек бодро пополз к потолку, но потом словно передумал, упал обратно, превратился снова в шарик, подпрыгнул и скрылся в вентиляционном коробе. На минус первом ком уверенно связывался непонятно с чем. Геллер свои секреты раскрывал неохотно. Павел вызвал Эфраима. «Возникли накладки», — сказал он. «Все у меня. Сейчас перешлю». Геллер на экране выглядел немного обеспокоенным. «Выберешься?» «Обязательно». Молодой маг улыбнулся, подмигнул другому молодому магу. «Но если ты скажешь, что на этой штуке ничего полезного нет, я тебя прикончу». Первым делом он скормил комму случайную пластинку. На ней были записи передачи какого-то товара и грузовые спецификации. Убедившись, что информация дошла до получателя, приложил ту, из-за которой целый день провел в офисе. И так 21 раз. Ком ужимал упакованные данные еще сильнее. Весь процесс занял не больше 5 минут. Ненужные накопители он уничтожал, два пустых отложил отдельно. Эфраим появился на экране, когда 21-й накопитель отдался почти полностью. «Помнишь, я говорил, что Филиппа собирала информацию 4 года?» «Да. Ты выяснил, где ее держат?» «Не только. Я теперь почти точно знаю, кто ее похитил и кому передал. И уже не уверен, хочу ли ее спасать. Украла мою заготовку и чуть было ее не испортила. А я ведь еще в университете...» «Эф», — прервал его Павел, — «эту историю ты мне обязательно расскажешь, но позже. Вышли мне на ком то, что уже накопал, только в сжатом виде. Сами результаты. Сможешь?» «Обижаешь. Уже сделано. Лови». «Там есть еще что-то важное». «Я только запустил анализ, но могу сказать, мы на золотую жилу напали. Нам за эту информацию дадут миллионы. Или прикончат». «Сначала они должны нас найти. Или хотя бы выяснить, кто я такой», — успокоил его Веласкес, просматривая то, что прислал Геллер. «Сейчас они думают, что у них все под контролем». «Чего он ждет?» Нора была обеспокоена. Прошло уже почти четверть часа. «Мы поймали сигнал. Наверняка связывался со своими сообщниками. Возможно, у них есть план». «Проследить, куда шла передача, можете?» «Не получается. Скорее всего, какое-то военное оборудование. Здесь точно не задействованы силы обороны». «Если бы они каким-то боком тут оказались, ты бы уже знал». Нора отключилась. На минус втором этаже находилась лаборатория, которую курировал Ванетти, правая рука Варгаса. Что именно там делается, Суарес даже знать не желала. Некоторые вещи лучше держать подальше от себя. Ванетти сам с ней связался. «Мои люди будут в Сент-Аменто через 35 минут. Пришлось снять их с другого задания», — сказал он. «Нарушитель точно не сбежит?» «Я делаю все, что могу», — раздраженно ответила Нора. «Предлагаешь мне самой полезть за ним?» «Ну что ты, мы все ценим тебя и не хотим, чтобы с тобой что-то случилось». Ванетти слащаво улыбнулся. «Постарайся, чтобы твои люди не упустили этого мерзавца, а лучше пусть держат его в этой шахте, чтобы и носу не высунул. И чтобы до моего приезда никто с ним не разговаривал, кроме тебя, конечно. Начните переговоры, наобещай что-нибудь, ты отлично это делаешь. Потяни время». Нора отключила ком, откинулась на спинку кресла. Сверху открывался паршивый вид на склады и дешевые жилые блоки. Только звезды, мерцающие с черного неба, немного скрашивали действительность. И тут крыша вздрогнула. Кусок кровли вылетел, словно из пробки. Похоже, его гнали в инженерный блок и не хотели пускать на крышу. Боевые дроны медленно ползли по стенкам, дав пробный залп. Один из дронов был вооружен пушкой, стрелявшей лепестковыми зарядами, небольшими пулями, похожими на шишку и состоящими из множества абразивных слоев. Заряды применялись против бронированной техники и гражданским не продавались. При попадании в препятствие они прогрызали углубление и взрывались. Дрон бил прицельно, стараясь не попасть в Веласкеса. Ему давали понять, что с противником шутки плохи. «Раз вы так просите», — маг достал гранаты, добавил к одной из них батарею флека, сосредоточился, мысленно держа контакты взрывателя, почти соприкоснувшимися, и нырнул в лаз, ведущий в инженерный отсек. Там его ждали обычные люди. Он спрыгнул вниз, на решетчатый пол, и тут же замкнул контакты. Взрыв был не слишком сильный, но для замкнутого пространства хватило. Огненная волна промчалась по всей длине шахты, выжигая вражеские датчики и швыряя беспилотники друг на друга. В одном из них батарея не выдержала, раздался еще один взрыв, прочищающий шахту от всего лишнего. Защита между первым и вторым подземными этажами выдержала, а перекрытия крыши нет. Весь мусор, включая беспилотники, вылетел наружу.